В начале 10-го на кладбище не было ни души, словно в 3 часа утра. Энгель, бряцая железом, подошел к холмику сырой земли. Марго расстелила одеяло, и Энгель во второй раз за последние 3 дня принялся раскапывать могилу Чарли Броди. Ему показалось, что на сей раз он управился куда быстрее, наверное, от того, что тогда он торопился, а теперь спешить было некуда, и оба раза, по иронии судьбы, все шло наперекосяк. Спустя считанные минуты Энгель уже добрался до гроба, и лопата с гулким стуком ударилась о крышку. Кейн подошел поближе. «Ну как?» «Вот он. Открывайте!» «Не могу, пока стою на нем. У меня уже были неприятности в прошлый раз, и мне нужно вылезти из могилы, чтобы открыть его». Кейн сделал нетерпеливый жест. «Так вылезайте!» Энгель беспомощно развел руками. «Нужно, чтобы кто-то помог». Кейн склонил голову на бок. «Вот как? Хотите стянуть меня вниз и отобрать пистолет? Марго, иди сюда!» Миссис Кейн подошла поближе. Мюррей протянул ей оружие. «Бери его на мушку! Если он хотя бы дернется, стреляй!» «Хорошо, Мюррей!» — отозвалась она с сомнением в голосе. «Здесь должны быть привидения! Я боюсь!» «До сих пор это тебя не беспокоило?» — ответил Кейн. «Ох, Мюррей!» — промолвила она и упала в обморок, уронив в могилу пистолет. Ударившись о крышку гроба, пистолет подпрыгнул. Не дав пистолету упасть во второй раз, Энгель схватил его и нацелил на Мюррея, который замер в нерешительности, не зная, бежать ли отсюда или прыгать на Энгеля сверху. «Спокойно, Кейн!» «Энгель, мы можем с вами договориться!» «Не тратьте слов понапрасну, Кейн! Я не собираюсь убивать вас! Зачем мне это?» Кейн вытаращил на него глаза. На земле постановала Марго. «Вы так и не поняли?» — спросил Энгель. «Ее обморок, игра, притворство. Ей все равно, завладею ли я пистолетом и убью вас, либо вы меня застрелите. Если вы меня убьете, она найдет способ расправиться с вами позже. О чем вы? Ей нужен Брок, а не вы, чтобы завладеть наследством. Вы ей не нужны». Энгель взвесил пистолет в руке. «В этом и заключается ее стиль. И вы должны признать это. В этот раз она отправила на дело меня». Кейн зарычал. Марго приподнялась и села, озадаченная и не до конца пришедшая в себя. «Что? Что случилось?» «Ты, стерва проклятая!» — рявкнул Мюррей. Марго заколебалась, потом бросила на Энгеля взгляд, полный холодной ненависти. «Я никогда вам этого не забуду!» «Наши чувства взаимны, дорогая!» — отозвался Энгель. Кейн схватил лом и двинулся в обход могилы, приближаясь к жене. «Ты за все заплатишь!» — ревел он. «Теперь ты мне за все заплатишь! Ты!» И так далее. Увидев, что он подходит все ближе, Марго вскочила на ноги. Кейн, взревев, обежал вокруг могилы, и Марго, пискнув, пустилась на утек. С криками, воплями и визгом Кейны носились среди памятников и спустя минуту-другую скрылись из виду. Энгель сунул пистолет в карман и вылез из могилы. У него не было ни времени, ни желания закапывать яму, так что он оставил все как есть. В замке зажигания континентала торчал ключ, и уж совершенно очевидно, никаких рычагов переключения передач в машине не было. К тому же сидеть в кресле оказалось куда удобнее, чем лежать в багажнике. Автомобиль проехал по Бруклину гладко, словно по маслу. Энгель остановил машину на западной 24-й улице у того же самого пожарного крана, возле которого Марго Кейн припарковала накануне свой Мерседес. Энгель пересек улицу и позвонил в дверь Курта Брока. Раздалось жужжание, означавшее, что дверь отперта, и он может входить. Брок встретил его, стоя на лестнице. «Вы сказали, будто вы полицейский!» — возмущенно заявил он. «Вам повезло, а мне нет», — ответил Энгель. «Красть трупы незаконно, но это мелкое преступление». Энгель оттолкнул Брока и вошел. «Вам дадут месяц тюрьмы». «Что? Я не понимаю». «О чем я говорю?» «Да, я знаю. Я уже слышал это вчера». Энгель достал из кармана пистолет. «Как вы думаете, где я взял эту штучку? Угадайте, у кого я ее отнял? Давайте, угадывайте». Брок смотрел на пистолет. «Что? Что вы собираетесь делать?» «Не беспокойтесь, я не стану вас стрелять. Не стану, если не буду вынужден это сделать. Значит, вы не догадываетесь, у кого я взял пистолет? Так я скажу вам, у Мюррея Кейна». У Мюррея?» «Ага, у Мюррея Кейна. Какую песенку спела вам его жена? Как вы думали, зачем ей труп?» «Я прошу вас, я не...» «Да ладно вам, Брок, труп Чарли Броди, лицо обожжено до неузнаваемости». Брок, как заведенный, качал головой. «Сегодня в могиле Мюррея Кейна похоронили Чарли Броди. Как вы думаете, где в это время был Мюррей? Вы же знаете, он жив». «Нет», — прошептал Брок, все еще качая головой. «Нет, он утонул». «Утонул? Ах, вот она, что вам сказала». Засмеялся Энгель. «Марго, прелесть! Я так и слышу ее голосок. Она убила Мюррея, потому что любит вас. Но его тело лежит на дне озера, и подтвердить его смерть не представляется возможным. Так что наследство может пропасть. И нужно лишь подобрать труп, который был бы похож на Мюррея, а затем устроить так, чтобы Мюррей умер во второй раз». «Ну, откуда вы?» «Мюррей жив, вот откуда. Это было мошенничество со страховкой. Марго дважды обвела вас вокруг пальца». «Нет, а она не могла, не могла». «И вы уезжаете вдвоем на Гавайи?» «Да». «Мне она сказала, что это всего лишь ваша мечта». «Мечта?» До Курта Брока стала потихоньку доходить истина. «Мечта? Не может этого быть. Марго была намерена ехать». «Ничего подобного». «И где?» «Точно не знаю. Когда я ее последний раз видел, за ней по кладбищу гнался Мюррей с ломом в руках. Марго отлично бегает. Может быть, ей удастся удрать. В этом случае она может прийти сюда. Но на вашем месте я бы не пускал ее в дом. Мюррей тоже может сюда прийти, искать жену. И впускать его тоже было бы неразумно». «Мюррей?» «Мюррей считает, что его жена чуть переборщила, добиваясь от вас согласия». Брок невольно бросил взгляд на полосатую, словно зебра, тахту и нервно облизал губы. «Я уеду отсюда, уеду, пока они не нагрянули». Энгель стоял, загородив дверь. «Еще одна мелочь, и можете проваливать». «Нет, я должен». «Один вопрос», — попросил Энгель. «Остановитесь на минутку и послушайте. Один вопрос, и вы можете уматывать куда угодно». Брок заметным усилием заставил себя подчиниться. «Что? Я все скажу, все, что хотите». «Где костюм?» — спросил Энгель. «Костюм?» «Броди был одет в костюм», — продолжал Энгель. «В синий костюм». Брок покачал головой. «Нет, не так». «Что? Он был одет в коричневый костюм». «Коричневый?» «Да, я его кремировал». «Что вы сделали?» «У мистера Мэри Уэзера был крематорий, в нем я сжег костюм, он мог навести на след». «Значит, коричневый, а не синий? Вы уверены?» «Да, я помню, на нем был коричневый костюм и черные туфли, а теперь я могу идти». Энгель улыбнулся. «Да, можете идти». «Я не знаю, зачем вам понадобился костюм Броди», — с жаром заговорил Брок, «но я могу гарантировать, что на нем был коричневый костюм мистера Мэри Уэзера». «Я верю», — сказал Энгель, — «я верю вам». Брок пошел к двери, и Энгель сказал: «Да, вот еще что. Если кто-нибудь спросит про костюм, отвечайте, что он был синий, и что вы его сожгли. Тогда у вас не будет больше неприятностей». «Хорошо, так и скажу», — пообещал Брок. «Отлично», — сказал Энгель, и громко рассмеялся. Он пошел за Броком вниз по лестнице, посмеиваясь и качая головой. Энгель опять спустился по пожарной лестнице, влез в окно пересек темную спальню и повернул выключатель. На этот раз Энгель был в комнате один. Он не рассчитывал застать здесь Бобби и был прав. Она ушла, ничего с собой не взяв. На кухонном столе вместо записки Энгеля лежала другая. «Дорогой мистер Энгель, не ведаю, получите ли вы эту записку, но если получите, то знайте. Я высоко ценю все, что вы сделали для меня и для памяти моего покойного супруга Чарльза Броди. Я уезжаю. Думаю, вы уже знаете почему. Я намерена начать новую жизнь, где-нибудь подальше отсюда. С годами женщины не молодеют, и, по-моему, работать на Арчи Фрайхофера не лучшее поприще для меня. Я отутюжила ваше нижнее белье и положила на диван в гостиной. Искренне ваша, Бобби Баунс Броди». Белье и впрямь лежало на диване, чистенькое, без единой морщинки, а носки даже были скатаны в комочки. Должно быть, эта женщина когда-нибудь станет отличной женой какому-нибудь парню. Будет стряпать, обстирывать, обшивать, обласкивать по ночам, посвятит себя ему без остатка, при свете солнца и в мерцании луны. Да еще приданое какое! Героин на четверть миллиона долларов. «Пусть оставит его у себя», — вслух сказал Энгель. «Она это заслужила, а не Кравито, этот вероломный друг, не заслужил». Он подошел к телефону и набрал домашний номер Ника Равиту. Трубку снял сам Ник. «Эл, ты в порядке, мальчик?» «В порядке, Ник. Тебе звонили Роуз и остальные парни». «Они заплатят, Эл, обещаю тебе. Они за все заплатят». «Зачем? Их силой заставили. Нельзя взыскивать с человека за то, что его принудили сделать». «Эл, мальчик, сердце твое огромно, как поднебесье, ты это знаешь. Какой красивый жест. Взять да и простить». «Ну?» «Роуз обещал, что ты расскажешь мне все остальное». «Ага, женщина по имени Марго Кейн похитила тело Чарли Броди, чтобы...» Несколько минут Энгель выкладывал Нику все, умолчав лишь о своем последнем открытии, связанном с синим костюмом. Когда он умолк, Ник Кравито сказал: «Значит, сожгли! Так!» «Кремировали. Один пепел остался». «Это меня огорчает, но могло быть и хуже. Я ведь мог так и не узнать правду о тебе, мальчик. Я мог продолжать считать тебя неверным ублюдком. Очень рад, что все разъяснилось, малыш. За твое возвращение и снежка не жалко». «А как насчет подставки с Менчиком?» «Все исправлено час назад. Но какими стараниями и какой ценой? Отмазать тебя оказалось почти так же сложно, как если бы ты был виновен». И Ник Кравито расхохотался. «Хорошо», — сказал Энгель, — «значит, я чист». «Верно, отдохни недельку-другую, потом опять берись за дело». «Нет, Ник». «Что такое?» «Только не после всего случившегося. Я больше на тебя не работаю». «Малыш, все исправлено, я все устроил». «С моей точки зрения, ничего не исправлено, просто мы квиты. Зла я не держу, но больше не хочу работать на тебя». «Кто-то предлагает тебе место?» — подозрительно спросил Ник Кравито. — Может, Виноски в Чикаго? — Никто не предлагает, Ник. — Вот что я тебе скажу. Хочешь уйти, ладно, уходи. Но с концами, малыш. Уходишь, значит, покидаешь организацию. Я сообщу в комитет, и никто больше не возьмет тебя в дело. Преследовать не будут, но и на работу не примут. — Хорошо, Ник. Я так или иначе хотел уходить из организации. — По-моему, ты свихнулся. В организации тебя ждет блестящее будущее. Когда-нибудь ты и сам сможешь войти в комитет. Нет, Ник. Делай, как знаешь, — сердито сказал Ник Кравито и повесил трубку. Энгель собрал свое нижнее белье и отправился домой. На двери висела записка, по обыкновению пришпиленная накладным ногтем и намалеванная огненно-красной помадой. Слова были едва различимы. И говорилось в записке приблизительно следующее: «Ты, крыса, с меня довольна, возвращаюсь в Калифорнию, прощай, подонок!» Подписи опять не было, ну да и нужды в ней тоже не было. Энгель отодрал листок от двери, открыл ее и вошел в квартиру. На белом кожаном диване восседал Каллаган в цивильной одежде. «Разве вам не сообщили, что я чист?» —